объявляется осознанный выбор», — крикнула она грудным голосом. Вблизи он звучал еще строже, а ожог в пол лица усиливал впечатление. «Все курсанты вне зависимости от возраста должны собрать вещи и покинуть интернат. Вы обязаны разбрестись по городу и не находиться ближе 2 километров от главного корпуса. Кроме того, запрещено общение между курсантами и нахождение друг от друга ближе, чем на 100 метров. Через 2 часа ворота откроются для возвращения. Если вы примете решение покинуть интернат и не вернетесь, то никто, я повторяю, никто», — она рыкнула и сделала паузу, — «никто не будет осуждать вас. Страх присущ каждому из нас, однако струсить в бою чревато не только своей гибелью, но и смертью товарищей. Поэтому уход из интерната во время осознанного выбора мы рассматриваем как поступок взрослого человека, трезво оценившего свои силы». Она помолчала и продолжила: «Перед выходом первокурсники должны сдать распределительные браслеты. Через 2,5 часа встречаемся здесь же на вечере распределения. Заселение в корпусы произойдет с учетом оставшихся курсантов. На этом все». Разошлись. Лихо. Интересно, этого Живатов придумал? После демонстрации тягот учебы, а смерти увечья определенно производит впечатление, администрация дает шанс сдать назад. У курсанта будет время отказаться от обучения. А чтобы снять общественное давление, курсантов выгоняют, запрещая переговариваться между собой. Никто не осудит твою трусость. Никто не поддастся на сиюминутные бравурные речи. Будет время на взвешенное решение. К тому же вещички уже собраны, всех выгнали. Можно незаметно уехать домой. А если уж вернулся, то до следующего смотра и следующего осознанного выбора. Таким образом интернат оставляет самых мотивированных. Толково, очень толково. Тебе надо прилечь. Вожеватов посмотрел на меня. Зачем? Скоро узнаешь. Познакомься, это наш интендант. Но женщина демонстративно перебила директора и обратилась к Гурьеву. Ближайший месяц по ночам ухо будет жечь. Мне пришлось пережить несколько бессонных ночей, прежде чем найти выход. Она повернулась ко мне. Твоего плеча тоже касается, курсант Ермолов. От боли спасет обычный черный чай. Чем крепче заварка, тем лучше. Просто нанесите на место ожога и боль пройдет. Шклярская опять обратилась к Гурьеву, повернувшись ко мне обожженной стороной. Когда целилась в жука, я наклонила голову, чтобы увернуться от камня. Поэтому капля накрыла всю правую половину лица. Вы тоже участвовали в смотре? Удивился Алексей. Нет, скандинавская зона отчуждения. Она посмотрела на Вожеватого. Игнат Олегович, дорогой, не злись на меня, что перебила. Не нужно церемониться. Дай курсантам отдохнуть. Тем более Модеста скоро накроет. Гай Иванович, пойдемте. Нужно сообщить родителям Фролова о героической гибели их сына. По правде сказать, я не сразу понял, а догадался позже, говорил я Игнату, удобно улегшись на кровати. Я чувствовал себя отлично, но послушался и прилег в выделенном мне номере. Гурьева же отправили в медицинский блок. Если кольщики не страшны властям, продолжил я, потому что любая армия мира уничтожит их, то почему бы армию не кинуть зачищать проколы? Потому что все люди рано или поздно подвергаются психическому воздействию проколов, продолжил за меня Вожеватов. Кого-то накрывает сразу, как Фролова, кого-то через 2-3 встречи с охотниками. Поэтому кольщики используют практику стажерства. Если поднял руну, не значит, что во второй раз не накроет. Все люди, подождите. Получается, что кольщики тоже подвержены воздействию, только оно отсрочено. Именно. Чаще кольщики просто не доживают до того момента, когда воздействие сработает. Раньше думали, что у них полный иммунитет. Но за последние несколько лет произошло 2 случая, когда опытных воинов накрыло. Одного пришлось уничтожить, второго сумели нейтрализовать. Сейчас под присмотром. Живет по люксовому классу с круглосуточным уходом, но с головой у него плохо. Получается, что кольщики смертники. Или погибнешь в поединке с охотниками, или поймаешь помутнение рассудка. Никакой тихой спокойной старости. Да, поэтому во всем мире их так уважают и беспрекословно слушаются. Мы немного помолчали. А почему вы сразу не сказали о психическом воздействии прокола? По той же причине, почему первокурсники не знают, что будет на смотре. Они пришли сегодня возбужденные и веселые, в ожидании увидеть захватывающую дворовую драку, а получили правду жизни. Голос Вожеватого был тверд. Посмотрим, сколько вернется. Кстати, на старших курсах тоже люди уходят. В этом и состоит главное испытание дня. Определиться, стажер или нет. Сколько участников смотра выживут, А сколько умрут, это все второстепенно. Выпускники уже взрослые мужики, состоявшиеся воины. Зачем с ними нянчиться? Мне, Модест, новых людей для отечества нужно готовить. Необходимо через реакцию на смотр отсеять слабых. Меня к выпускникам записали. Значит, я взрослый и состоявшийся, улыбнулся я. А разве нет? Вожеватов серьезно посмотрел на меня. Ладно, этот вопрос выяснили. Я решил сменить тему. Вот, что меня еще волнует. Почему кольщики спросили о телекинезе? Потому что в интернате поселилась сволочь. Вожеватов тяжело вздохнул. Понимаешь, руна или накрывает человек так, что он подойти не может, или курсант ее спокойно поднимает. Она никуда никогда сама не отлетает. Ничего себе, догадался я. Значит, кто-то из присутствующих в зале использовал телекинез, чтобы отодвинуть от меня руну. Он не хотел, чтобы я стал стажером. Да, именно об этом шептались кольщики. Стоит ли принять тебя в стажеры, учитывая, что... Оп-оп, Модест, осторожно, сейчас тебя, дальше неразборчиво. Я уронил голову на подушку и отключился. Поздравляю с новым навыком. Передо мной сидела улыбающаяся Юля Вожеватова. Что произошло? Вставай, сейчас у тебя должен быть прилив сил. Действительно, я почувствовал бодрость и поднялся с кровати. Пошли, по дороге расскажу. В зале уже начался вечер распределения. Оказалось, что у навыка воздействия на чужой разум есть откат, один из видов магии подобия, когда подчиняешь чужой ум, явление не такое уж редкое. В год появления магии 2-3 первокурсника умели подчинить себе жучка-паучка или птичку-невеличку, но все, по понятным причинам, забрасывали прокачку. Можно через 20 лет тренировок подчинить себе медведя, но толку, да и занимались этим в других имперских подразделениях. Контроль за человеческим разумом ценился иначе. Людей с такими способностями моментально отбирали спецслужбы. За ними охотились по всей планете. И вообще, такой талант предпочитали не афишировать. У навыка подчинения был особенный откат. После применения контроля над чужим разумом, человек терял контроль над своим. Простыми словами, падал в обморок. И делал это не сразу, а через несколько часов. Таким образом магия предоставляла хозяину возможность выйти из боя. Моего умения хватило на ОС. Кстати, курсанты и преподаватели восхитились. Осиный мозг маленький, но рой-то был большой. Для первого раза отличный результат. Зная, что я поймаю откат, Игнат и положил меня в номер. Папа думал, что ты проваляешься до полуночи, а сейчас только начало 10-го. Быстро восстанавливаешься, улыбнулась Юля. Все, пришли. Смотри, двоих уже выбрали. И тут я получил первое разочарование мира, в котором переродился. Если раньше каждый день, да что там, каждый час приносил мне новые захватывающие события или знания, то определение на факультет оказалось экстремально скучным. Распределительные браслеты, надетые на первокурсников во время смотра, уже сделали свое дело. Они считали реакцию курсантов и засветились определенным цветом. Синий – факультет мадам Шклярской. Красный – к директору. Белый – Гай Иванович Сологуб. Тот самый мужчина с белой повязкой на шее. А чем факультеты отличаются друг от друга? Ничем, пожала плечами Юля. Папа говорил, что застал ритуал в таком виде, и не стал ничего менять. Это объяснимо. Игнат считает главным то, сколько человек вернулось в интернат. Об этом я тоже спросил Юлю. Не вернулась треть. Это хороший результат. Смелый набор получился. Обычно половина уезжает домой. А из старших курсов не знаю. Может, 1-2 человека уехали. А ты почему не распределяешься? Юля удивилась. Мне 16. Сколько раз повторять? Я только в следующем году. Модест Альбертович Ермолов. Преподаватель-распределитель достал последний браслет. В отличие от других, он был изначального черного цвета, потому что я его не надевал. Так как вы участвовали в смотре, то имеете право выбрать факультет сами. Выбор с Игнатом мы обговорили еще днем. Чтобы найти людей Ольговичей, мне нужно плотнее общаться с сокурсниками. Вожеватов, как декан красного факультета, своих будет видеть часто. Поэтому условились, что мне лучше поступить на любой другой. У тебя, как участника смотра, будет выбор, объяснил Игнат. Ты уж по обстоятельствам смотри, куда идти. После испытания я решил, что пойду к Сологубу. Как только увидел этого человека с перебинтованной шеей, если психотип Шклярской был понятен, то Гай Иванович привлекал загадочностью. С одной стороны, он был грозен, с другой, не покидало ощущение, что он добродушен и хитер одновременно. Так бывает, вот я и хотел разузнать подробней, распределившись к Сологубу. Но одно обстоятельство заставило изменить решение. «Буду иметь честь обучаться на факультете мадам Шклярской», — громко произнес я. Мне, как и всем, поаплодировали. Я почтительно кивнул строгой женщине с обожженным лицом. Получил из ее рук жетон курсанта синего факультета пермского интерната, после чего встал в строй к сокурсникам, где во втором ряду, не привлекая внимания, с опущенной головой и смиренным взглядом стоял Святослав Букреев, тот самый, кто испугался голой дуэли и извинялся перед Бертой. Он вернулся. Такой-то трус, после утреннего унижения, очень странно, нужно все выяснить. В ночь после смотра и распределения, разговор неизвестных, наш человек оттолкнул руну от Ермолова. Отлично, против кольщиков мы пойти не можем. Что теперь? План сближения запущен и работает. К тому же Модест определился на удобный для нас факультет. Однако я предлагаю перестраховаться. Убить? Да, он же не стажер. Да и девочка-наследница у нас. Не получится завалить, так подружимся. Хорошо, действуйте. Центр города. Здание имперской службы безопасности. В 9:30 утра я посмотрел на здание, где работал Орлов. Следователь, конечно, работал не здесь, а в столице, но пригласил именно сюда. Вечером нас распределили по корпусам. От шампанского Рогнеды пришлось отказаться. Во-первых, сомневаюсь, чтобы она действительно закатила вечернику. Во-вторых, боярыню определили на факультет Игната. Ну а в-третьих, несмотря на временный прилив сил, мне хотелось выспаться. Сначала дуэль с Букреевым-старшим, потом тигр из бункера, переломавший мне кости, и, наконец, смотр. Я нуждался во сне больше, чем в сексе. Не то, чтобы я думал о Рогнеде в этом плане, рассчитывая на моментальный успех. Не то, чтобы я планировал изменить Юле. Но, мужчины поймут. И вот я стоял полной силой по-прежнему жаждущей мести. Перед тем, как зайти к следователю, я решил подставиться. Ольговичи знали, что я уеду в город Карлову. Откуда? Да хоть откуда. Такого уровня враг точно знает. А раз так, пусть попробуют напасть. Мне нужна информация. С удовольствием пообщаюсь с напавшими. Если выживут, конечно. Я посветил лицом перед входом, с умным видом посмотрел на часы. Делая вид, что стесняюсь заходить раньше срока, пошел прогуляться. Куда идти, выяснил заранее. Как это нередко бывает, один из злачных районов города находился недалеко от здания имперской службы безопасности. Отличное место для нападения. Давайте, мужики, не упускайте случая. Не спеша свернув в несколько переулков, я заметил, наконец, подходящих личностей. Они не были наемниками по мою душу, но конфликт возникнет и шума не избежать. Под это дело с удовольствием вмешаются настоящие преследователи. Убийство боярина во время попытки ограбления. Красота же, говорю, ее нужно мочить. Дык, это, вроде, Любкина. Ты че, дурак? Она мини-при-мини-фри мимикрикирует под нас. Или как там, короче. Давай убьем и все. Собеседник сомневался. Нас наградят. Наградят, конечно. Еще деньгами дадут. Ну, тогда давай. Два обдолбыша неопределенного возраста маячили посередине двора. Небольшой квартал двухэтажных бараков, не первый год стоящих в очереди на снос. Я зашел в самую глубь, давая возможность преследователям спокойно подойти ко мне. По правде сказать, слежку я так и не заметил, но надеялся, что она присутствует. «Дядя Толя, это же я. Вы меня не узнаете? Вы вчера у нас ночевали, а я в туалете спряталась». Обдолбыши обступили ребенка. Маленькая девочка лет 5. «Слышал, серый, Толя». «Какой я Толя? Я Колян». «Точно. Значит, тварь оттуда. Мочим». Заметив меня, девочка жалобно крикнула: «Дяденька, помогите, пожалуйста, мне страшно», и прижала к груди небольшую куклу. Глава 13. Я был готов поставить кисть на отсечение, что девочка не являлась разведчиком, однако жизнью бы не рискнул. Оставались 0,5% вероятности, поэтому план родился сразу. «Мужики, осторожно», — крикнул я. Ханурики испуганно повернулись. «Нельзя делать резких движений, иначе потусторонняя тварь выйдет из образа маленькой девочки». «А ты откуда знаешь?» – недоверчиво спросил Толян Колян. «Ты посмотри внимательней». Я наигранно возмутился глупостью вопроса и показал пальцем на девочку. Недоверчивый серый тут же среагировал. «Точно, пацан прав. Смотри, смотри, видишь, тише», – крикнул я, после чего, глупо улыбнувшись, процедил сквозь зубы: «Тише, мужики, Делаем вид, что верим ей. Ща, мы ее прикончим. Улыбайтесь. Обдолбыши, сверкнув гнилыми зубами, заулыбались. Поймав момент, когда они смотрели на девочку, я подмигнул ей. А теперь аккуратно похлопайте ее по плечу и скажите что-нибудь приятное. Толян-Колян, продолжая улыбаться, пару раз коснулся ребенка. Ты это, того, ага. Рука бомжа спокойно двигалась. Понятно, не парализовала. Значит, обычная девочка. А теперь закройте глаза, я убью ее лазером. Только отойдите, чтобы вас не задело. Толян-Колян заподозрил неладное. Чего? Как хочешь, пожал я плечами. Но должен предупредить, что у лазера есть побочка. Все люди, попавшие в поле его действия, приобретают отвращение к алкоголю. Мужики моментально отошли на 3 шага. Я едва сдержался. Чтобы не захохотать, пришлось рыкнуть на них. Глаза закройте. Живо. Они послушались. А теперь гудите. Гудение отгоняет изометрическо-параболоидные волны лазера. Вы будете в безопасности, а я ее прикончу. Ловцы потусторонних тварей дружно загудели, как трансформаторы. Я поманил девочку рукой, она подбежала. Погладив ребенка по голове и заверив, что ей больше нечего бояться, я шепотом спросил, что произошло. Оказалось, ребенок был из соседнего барака, а ханурики иногородние, приехавшие погостить. Мать отсыпалась от вчерашней пьянки, девочка перепутала имя, а гости собирались уезжать, когда один из них проявил гражданскую бдительность. «Все!» — крикнул я, когда девочка исчезла в соседнем подъезде. «Открывайте глаза! Тварь уничтожена!» Мужики перестали гудеть и огляделись. «Нет, это выше моих сил!» Увидев их глупые лица, я захохотал в полный голос. «Он издевается над нами!» «Мочи сопляка!» И тут меня накрыло по второму разу. Невозможно спокойно смотреть, как 2 синяка, косолапя на обе ноги и крякая, как обожравшиеся забродившими ягодами гуси, пытаются замочить опытного воина. Я спокойно уворачивался от ударов, точнее попыток ударов, и волновался не за свою жизнь, а за пресс, сведенный от смеха. Понимая, что надолго их не хватит, а мне нужно пользоваться моментом, я взял себя в руки, стал наносить болезненные, но не сильные удары, чтобы вызывать ярость, да так, чтобы погромче. Должны же мои преследователи воспользоваться моментом и появиться. И они появились. Точнее появилась. Во двор вбежала Берта Пермякова, девушка, вызвавшая на голую дуэль Букреева. Она среагировала на крики, но увидев 2 алкобойцов, остановилась. Было заметно, что девушка расстроилась. Интересно, почему? Пожалела, что зря себя обнаружила. Модест Альбертович, хватит издеваться над людьми, выруби их, да пойдем отсюда. А тебе-то что? Я спокойно увернулся и позволил упасть Толяну-Коляну, который замахнулся для удара, но не рассчитал силы и комично шлепнулся на землю. Он хотел было встать, но махнул рукой, пробубнил что-то на алкогольно-бомжатском и завалился на бок, руки под голову, ноги согнул. Воин решил поспать. Его напарник не стал мешать отдыху и побежал прочь из двора, видимо, за подушкой для друга. «Рассказывай», — улыбнулся я Берте. Она молчала. Я настроил сенсорику на максимум, надеясь уловить ложь. «Ладно», — решилась девушка. «Я следила за тобой, так как знаю, что тебя собираются убить. Нет, ничего не чувствую. Может, врет, а, может, нет. Тоже мне новость. Об этом который день говорят все журналисты мира. Ой, не умничай. Ты знаешь, что я о другом. Сегодня утром случайно выяснила». Берта замолчала. «Я тоже увидел опасность. Из барака, в котором скрылась девочка, вышли 4. Бегающий цепкий взгляд, жилистые. На каждом помятая одежда рабочих районов. На пальцах наколоты тюремные перстни. 3 перекрыли единственный выход со двора. 4-й, хмурый мужчина с ярко-зелеными глазами, подошел к заснувшему Толяну, достал заточку и ударил несколько раз в печень. «Жало, найди 2-го», — приказал главарь, вытирая заточку об одежду убитого Толяна. Один из уголовников кивнул и удалился. «За сестренку спасибо», — мужчина с зелеными глазами обратился ко мне. «Поэтому дарю жизнь. Можешь уйти без штрафа за то, что зашел без приглашения. А девка по закону наша. Серьезные люди. Такие убивают не для потехи или самоутверждения. Не удивлюсь, если им это не нравится. Убийство воспринимают, как ежедневное бритье. Муторно, но необходимо. Это не мамкины бандиты с кладбища, гоняющие бомжей. Правда, и я не обычный фраерок. Я тут человек новый, ответил я на помилование. «Объясни, уважаемый, что за закон такой, и сам ты кто будешь?» Мужик изучающим взглядом посмотрел на меня, только сейчас обратил внимание, что ему не под 50, как показалось в первый момент, а нет и 30. Помотала человека жизнь, много горя видел, много причинил. «Серьезный противник, меня зовут Юра Малахит, это наша территория, на ней действует наш закон, а я выбран обществом следить за законностью». Главарь подал знак подельнику, тот быстро подошел к водосточной трубе и печаткой на пальце ударил условным сигналом. «Понятно, прозвище Малахит главарь получил за цвет глаз, а избран подельниками за жестокость, силу, а главное, ум». Юра Малахит понял, что перед ним необычный лох, поэтому сообщил банде, чтобы все собрались во дворе. Да уж, надо было сразу нападать, теперь сложнее. Я хотел было подать знак Берте, но девушка удивила. Только я повернулся, как она кивнула, дав понять, что аналогично разобралась в ситуации и ждать подмогу глупо. Она сделала движение рукой в сторону одного из бандитов. Веревка, вызванная умением Берты, обхватила шею уголовника и стала душить. Я активировал прыжок и полетел прямой ногой в главаря. Чутье подсказывало, что он опасный боец, поэтому нужно заканчивать как можно быстрее. Но приземлился я на пустое место. Юра Малахит оказался за спиной. «Понятно, блинтер, ну и отлично, один заряд ты потратил». Рано радовался. Главарь, недолго думая, достал пистолет и начал энергично нажимать на спусковой крючок. «Говорю же, как бриться, никаких пафосных речей, угрожающих слов. Ты же не разговариваешь с комаром, перед тем как убить». Парень не испугался, вызываем подмогу, моментально блинкуем на выпад и валим всей обоймой. От первой пули меня спас промах, от второй реакция, а от неминуемого ранения или даже смерти выручило умение Берты. Веревка обхватила кисть Малахита и дернула вниз так, что последние пули ушли в землю. Было заметно, что уголовник чего-то ждет. Понимая, что ничего хорошего от ожидания не случится, я активировал второй прыжок. Так как полминуты не прошло, то он оказался последним, в этот раз удачней. Заметив, что Малахит сгруппировался, спрятав голову и подставив спину, я прицелился в позвоночник. В последний момент главарь дернулся, удар пришелся в бок. Позвоночник не сломал, но досталось Малахиту серьезно. Он было вскочил, но тут же согнулся от боли. Ага, отложенный в печень. Я кинулся добивать, но меня подбросило вверх и ударило об стену барака. Стало понятно, чего ждал Юра Малахит. Веревка на шее первого бандита пропала. Ожидаемо, так как магия у Берты появилась недавно. Избавившись от удушения, уголовник силовой волной спас главаря. Значит, скоро Малахит придет в себя, веревка пропадет и у него освободится рука с пистолетом. Берта же после применения двух веревок дралась с третьим бандитом. Ну как дралась? Она уворачивалась от ножа, предпочитая не сближаться с противником и не нанося удары. Веревки, похоже, закончились, а на силу рук не рассчитывала, опасаясь попасть под нож. «Эх, ты не захватила оружие, тоже мне защитница». Я оценил обстановку. Скоро главарь придет в себя. На Берту надвигался бандит, освободившийся от веревки. Еще один уже и так сверкал в ее сторону лезвием. Во двор, услышав условный сигнал, забежало еще трое. Ситуация критическая. Если бы я был один, то шансы на победу составляли не менее 90%. Но за девушкой, тем более безоружной, я не услежу. Выход нашелся, опасный, но единственный. Я соединил руки и выпустил катапульту в Берту. Сам кинулся за ней со всей дури, чтобы успеть. Получилось. Мы оказались внутри пузыря. «Ты плавать умеешь?» – спросил я девушку. «Чего?» Я мысленно выбрал направление. А во, умение прокачалось. Теперь могу регулировать силу запуска. Максимум многовато, середина нам не подходит. Долго плыть. Я немного снизил мощность. Приводняемся только ногами вперед. Будет больно, может, переломаемся, но иначе погибнем. Точно. Я видела твою катапульту на смотре. Догадалась девушка и обняла меня. Давай. Эх, лишь бы крыши бараков не задеть. Я обхватил Берту, активировал катапульту и нас выбросило из злачного квартала. Река Кама, главная водная артерия пермского генерал-губернаторства, звучало из динамика на груди экскурсовода. Мы стали свидетелями, как молодожены, почитая древние обычаи, омылись перед бракосочетанием водами любимой всеми пермяками реки. Мы вылезли на берег и рухнули от усталости. Скоро холодные августовские воды Камы дадут о себе знать. Нужно бежать в теплое помещение, Но сначала хоть немного придем в себя. Давайте напоследок помашем ребятам и обратим внимание на другой берег. Туристический теплоход проплыл дальше. Перед тем, как задать вопрос, я отметил важное обстоятельство. Я не хотел приводняться на середине реки потому, что никаких шансов выплыть у меня не было. Катапульта после применения отбирала все силы. Но холодные воды Камы стонизировали организм. Как только приводнился, почувствовал, что силы никуда не делись. Значит, что? Значит, холод сбил негативные последствия физического отката. Причем, я почувствовал, что это не разово. Следующие применения катапульты будут проходить тоже без потери сил. ХМ, интересно, нужно будет поэкспериментировать на других умениях. «Ты зачем следила-то за мной?» – спросил я Берту, немного отдышавшись после заплыва. «Говорю же, убить собирались. Хотела помочь. А чего без оружия? Какого оружия? В империи запрещен огнестрел. Ножи бы прихватила. Я ими пока не очень. Да и выпускать веревки мешают. Ладно, пока будем считать, что Берта сказала правду. Бой не закончен», – скомандовал я, когда мы немного пришли в себя. «Бежим. Будет обидно после такого прыжка умереть от воспаления легких. Берта Ивановна, нам с Модестом Альбертовичем нужно переговорить. Вы не против?» «Конечно, Петр Петрович. Рада была познакомиться». Берта вышла из машины и подошла к воротам. Защитная ворожба признала курсантку, запустив девушку на территорию интерната. Не дожидаясь просьбы, водитель тоже вышел из машины. Мы с Орловым остались одни. С Бертой мы отогрелись в ближайшем магазине. Оттуда я позвонил следователю, объяснив ситуацию и рассказав о покушении. Орлов вызвался подбросить нас до интерната. «Перед тем, как выехать за вами, я успел навести справки», — сказал Петр Петрович. «Георгий Веденеев, он же Юра Малахит, гражданин, 29 лет, молодая восходящая сила, крайне жесток, властен, известен тем, что хранит слово с десятилетнего возраста. Даже среди кольщиков мало тех, кто может похвастать таким юным возрастом. Контролирует группировку, или как они называют себя, общество, численностью до 500 человек. Добавьте около криминальную шушеру, которая не состоит в обществе, но кинется выполнять любое приказание. Получится очень серьезная цифра. Наши спецслужбы уверены, что в ближайший год он станет главным человеком криминального мира города». Орлов взял паузу и посмотрел на меня. «Криминального мира столицы, не понял. Последние два года, после очередной отсидки, Малахит живет в столице. Сам он уроженец Перми, но не был здесь с подросткового возраста. Мне удалось установить, когда Веденеев прибыл, на следующий день после убийства вашей семьи. А во, именно, не сомневаюсь, что Юра Малахит сотрудничает с теми, кто хочет убить вас, и прибыл в город по заказу. Предыдущие исполнители не справились, поэтому заказчики наняли других, на этот раз людей посерьезней. Я засомневался, наша встреча была случайностью, он вообще собирался меня отпустить, а нет, говорите, что держит слово с десятилетнего возраста, теперь сходится. Малахит не мог нарушить кодекс и отпустил меня за то, что я спас его сестру. Ну, а потом, я отказался, он узнал меня, точно узнал, так как не спросил, кто я такой, зная, что я выжил при покушении и успешно дрался с разведчиком, посчитал меня опасным противником и сразу вызвал подмогу, проанализировал я услышанное. Значит, он нанят Ольговичами. Что, Ольговичи? Оживился Орлов. Что вы знаете о них? Я заметил острый взгляд следователя и то, как он весь напрягся. Петр Петрович, будет вам. Курсанты тоже любят поболтать. Думаете, они не в курсе городских слухов, а я уж внимательно слушаю, кто что говорит, вроде выкрутился. Я не хотел говорить о бункере и вообще о тесных контактах с Вожеватовым. Орлов еще немного посверлил меня взглядом, после чего отвернулся и добавил, как бы между прочим, эксперты уточнили информацию об убийцах вашей семьи. Теперь мы знаем, что они не только из интерната, но и то, что одной из нападавших была девушка. Орлов кивнул на главный вход. Поспешите, Модест Альбертович. «Кажется, ваша девушка Юлия Олеговна повздорила с вашей защитницей Бертой Ивановной. Я пропустил начало конфликта. Перед центральным входом уже собралась толпа. Берта с Юлией со злостью смотрели друг на друга. А вот и виновник», — услышал я голос Рогнеды. «Здравствуй, Модест. Замечательно выглядишь. Что же ты вчера не зашел ко мне?» Специально подливает масло в огонь. «Интересно, зачем?» Аристократке стало скучно, к моему удивлению. Юля никак не отреагировала, по-прежнему смотря с ненавистью лишь на Берту. А вот верного спутника Рогнеды, угрюмого второкурсника Илью, прозванного за молчание Илья Могила, слова задели. Я почувствовал ревность вперемешку с ненавистью. Чего же они все ждут? Кто на этот раз? Прозвучал устало-ворчливый голос. Юлия Олеговна, опять вы. Что же вы, милочка? Впрочем, имеете право. Берта, от вас я никак не ожидал. Из главного корпуса вышел Гай Иванович Сологуб. Мужчина с бинтом на шее. Тот самый декан белого факультета, к которому я изначально собирался распределиться. Ух, денек такой хороший, а вы? Гай прокашлялся и произнес официальным тоном. Как представитель администрации готов выслушать претензии и разрешить спор. Обвиняю. Взвизгнула Юля, но взяла паузу и продолжила уже спокойней. Обвиняю Берту Пермякову в том, что она разрушает публичные отношения между мной и Модестом Ермоловым. В качестве доказательства имею показания свидетелей о том, что Берта следила за Модестом, а потом их видели. Они выплыли из Камы, подражая древней традиции молодоженов. Нормально, меня не поделили две бабы. Отвергаю обвинения, моментально ответила Берта. Мы не подражали традиции. Вы следили за господином Ермоловым? Спросил Сологуб. Я, стушевалась Берта, но не в этом смысле. Это не то, что вы подумали. Я хотела. Вы следили за ним? Да. Вы выплывали из Камы? Да. Люди охнули. А я, дурочка, его на шампанское приглашала, послышался голос Рогнеды. Надо было сразу в речку. Бултых и все. Надо же, вроде, тихая воспитанная девушка. Хороша, Берта, ничего не скажешь. Сологуб строго посмотрел на Рогнеду. Та сделала жест рукой, мол, замолкаю. Сами готовы отстоять честь или доверяете кому? Юля посмотрела на меня. Драться за честь доверяю моему молодому человеку, боярину Модесту Альбертовичу Ермолову. Нормально, меня не поделили две бабы, поэтому мне придется драться. По правилам поединка семейной чести, обратился Гай к Берте, вы должны принести публичные извинения или выбрать защитника. Девушка замешкалась. Ага, значит, парня нет. Сама с удовольствием бы надрала задницу Юле, но в такой дуэли только через защитника. Что за дурацкие правила? Ладно, потом разберемся. Сологуб понял, что Берта не собирается извиняться, но самой неловко просить помощи, поэтому пришел на выручку. Кто хочет защитить честь Берты Ивановны Пермяковой и сразиться с Модестом Ермоловым? Я заметил, как дернулся Илья Могила, но в последний момент Рогнеда пшикнула на него. Илья послушался и не стал вызываться. Я. Из толпы вышел знакомый молодой человек, боярин Талгат Маратович Гимаев. Тот самый Талгат, что вызвался на первый бой первокурсников, в котором Буркиев-младший применил запрещенный артефакт. Тот самый, которого Игнат не допустил из-за непонятного освобождения. Темноволосый парень с нахальным взглядом. Тот самый тип людей, который мне не нравится. Тот самый Талгат, с непонятной притягивающей харизмой и надежностью. Я готов отстоять честь Берты Ивановны. А раз Берта отвечает на вызов, то я выбираю формат боя. Талгат сделал паузу. Слепой поединок. Толпа радостно заревела. Нормально. Меня не поделили две бабы. Поэтому мне придется драться. Драться в условиях, где мне обязательно наваляют. Эх, Юра Малахит, Юра Малахит. Что же ты промазал первым выстрелом? Сейчас бы переродиться в семье библиотекаря и сельской учительницы, а не вот это вот все. Глава 14. Слепой поединок отличался от обычной дуэли тем, что велся закрытыми глазами, на голых руках и маги. Чтобы участники не поубивали зрителей, бой шел в защитном куполе. Талгат видел меня в деле. Сомневаюсь, что он переоценил свои силы. Значит, на слепую дуэль у него есть особое умение, дающее преимущество. Нужно лишить его бонуса. Или, по крайней мере, серьезно урезать. Тогда я выбираю место дуэли, заявил я в ответ. Публика затихла от неожиданности. Что, прости, переспросил Сологуб. Боярин Гимаев выбрал формат. Слепой поединок подразумевает бой в защитном куполе. Я, в свою очередь, выберу место, где разместим купол. Разве это противоречит дуэльному кодексу, Гай Иванович? ХМ, Сологуб задумался. Нет, никаких правил не нарушите. Но учитывая экзотичность твоего предложения, должен спросить противника. Талгат, ты не против, если место дуэли выберет Модест? Я почувствовал, что Гимаев понял мою задумку. Пожалуй, он был единственный из присутствующих, кто понял. Хитер, жаль, сейчас откажется и получит бонус в полном объеме. Я не против. Почту за честь сразиться с таким воином. Вот это неожиданно. Тихая улыбка на лице Талгата и готовность подраться со мной на дуэли. «Кто же ты, боярин Гимаев? Защитный купол установим». Я взял паузу и оглядел присутствующих. В конце тропы смерти раздался протяжный матерный глагол, в сердцах вырвавшийся у одного из курсантов. Но сказанное мной так удивило, что никто на ругань не отреагировал, ни смешком, ни поворотом головы. Все затихли. «Это серьезное заявление, молодой человек». Сологуб нахмурился. Он ожидал стандартную дуэль курсантов. Синяки, редко переломы, прокачка умений. Но теперь может получить два трупа еще до того, как дуэлянты доберутся до купола. Отличный выбор, Модест. Встречаемся вечером на полосе препятствий. Уверен, декан белого факультета подготовит тропу наилучшим образом. Быстрым согласием Талгат не оставил Сологубу шансов отменить поединок или хотя бы тропу смерти. Берта Ивановна, почту за честь отстоять ваше доброе имя. Про Юру Малахита слышал, сказал Игнат. Ты сказал, что он приехал на следующий день после убийства. Как-то быстро, не находишь? После обеда я зашел в кабинет Вожеватого. Утром был бой с разведчиком и люди узнали, что я выжил. А уже днем из столицы приезжает новый наемник. Даже если воспользовался дорогим порталом, а у криминала деньги есть, то все равно рано. Нужно время на принятие решения, на переговоры. Согласен, Игнат Олегович. Малахит был нанят еще до покушения. Или того хуже. Он давно работает на Ольговичей. Вожеватов помолчал. Последний год я чувствую, что в интернате появился влиятельный человек. Он плетет свою сеть, и я вижу, как курсанты уплывают у меня из рук. Он меня переигрывает. Человек этот влиятельный и очень скрытный. Я вот на тебя смотрю и иногда мне кажется, что ты тоже прячешь, что умеешь больше. Так и тут, я решил увести обсуждение от моих скрытых умениях. Ну правда, не объяснять же Игнату о темных нейронах и прошлой жизни. Магия подобия, действующая на разум людей, да. Магия подобия, контролирующая разум. Значит, кто-то из новичков, тех, кто устроился работать в интернат в последний год, или курсант первого или второго курса, добавил Вожеватов. Хватит намеков, господин директор, называйте подозреваемых, будем работать. Игнат нахмурился. Я видел, как ему сложно. В любимом детище, в лучшем интернате империи он проворонил врага. Причем, сам же нанял на работу или принял на обучение. Вожеватов еще немного позжимал от злости скулы и решительно вынул несколько папок из сейфа. Гай Иванович Сологуб, дворянин, 47 лет, пришел в интернат летом прошлого года, имеет боевой опыт, как в континентальных войнах, так и в борьбе с потусторонними проколами. Биография засекречена, поступил по просьбе влиятельных людей, большего добавить не могу. Весной этого года за исключительные успехи и по настоятельной просьбе императора переведен мною в деканы белого факультета. А кем он работал до того, как стать деканом? На какую должность его наняли в интернат? Перед тем, как ответить, Вожеватов глубоко вздохнул. Специалист по когнитивным практикам, внушению и противодействию контролю над разумом магии подобия. Я присвистнул. Игнат Олегович, у меня только один вопрос. Зачем вам другие папки? Затем, что нет никаких доказательств. И я не про улики для следствия. Хоть какой-нибудь намек, хоть крошечная связь, чтобы мне, Вожеватову, хватило. Да, мол, Сологуб тот самый человек. Думаешь, в милицию бы позвонил, или императору нажаловался? Игнат прав. Руку, посмевшую хозяйничать в его вотчине, Вожеватов предпочтет отрубить сам. Кто еще? Станислав Букреев, дворянин. Третий курс, 19 лет, на первом курсе он кошек заставлял мяукать, по нотам, позовет какую-нибудь, она давай ластится, он с ней пошушукается, а потом кошка намурлычет целую гамму. Через месяц, правда, забросил и переключился на атлетику, этот тот самый с накачанными кулаками, кто заступился за своего струсившего брата. Хаем, теперь понятно, почему вы взяли Букреева-младшего в интернат. Святослав хвастлив и болтлив, я рассчитываю на то, что младший проболтается, если у старшего есть секрет. Тот факт, что Святослав вернулся в интернат после смотра, добавил подозрений. Может, и правда, что братья Букреевы как-то связаны с древним кланом Ольговичей. Стас для виду выбрал атлетику, а сам тайно прокачал подобие и воздействует на умы курсантов. Святослав ему мешает, но выгнать брата из интерната не получается. А что, вполне себе версия. Принято. И последний, выложил Игнат еще одну папку. Талгат Гимаев, боярин, 17 лет, первокурсник. Вы же говорили, что воздействие идет уже год. Талгат живет в интернате с прошлого лета. Он поступил к нам после смерти родителей. Настал подходящий момент для вопроса об освобождении. Почему вы не дали ему вступить в первый бой? В мой первый день, когда тренер предложил помериться силами. Дело в том, что Гимаев может стать лучшим воином в истории интерната. Точнее, был таким претендентом, пока ты не появился. Я не хотел, чтобы он калечил курсантов. А он что, любит калечить? Вожеватов помолчал. Бывает, он тяжело пережил смерть родителей. Талгат для меня загадка. Я не понимаю его мотивов и не верю ему. Он или станет великим воином, вставшим на службу Отечеству, или беспринципным подонком. Так уж беспринципным, за честь женщины заступился. Думаешь, он за Берту заступился? Он с тобой драки ищет, усмехнулся Вожеватов. Кстати, что за ерунда с тропой смерти? Ай, махнул я рукой, воспользовался моментом. Меня обступили со всех сторон. Нужно прокачивать навыки. Лучше это делать под присмотром в интернате, чем с людьми Малахита в городе. Я так и подумал, кивнул Вожеватов. Давай подытожим. У нас три главных подозреваемых. Рогнеда. Что Рогнеда? Удивился Игнат. Позвольте и мне добавить подозреваемого. Основание, во-первых, она девушка. Я рассказал Вожеватову выводы экспертов о преступниках, убивших мою семью. А во-вторых, я хорошо помню, как тяжеленная груша раскачалась на другом конце зала после магического навыка боярыни. Рогнеда владеет телекинезом. Она могла помешать мне поднять руну. Огромная площадь интерната, выросшая в несколько раз за время директорства Вожеватова, состояла из двух частей. В старой находилось главное здание и корпуса для курсантов. Так называли тех, кому исполнилось 17 и у кого активировалась магия. Здесь мы жили и обучались. Полосы препятствий, несколько технических зданий и новые корпуса находились на присоединенной территории. Здесь проживали и учились дети младших возрастов. Это и был, по сути, интернат, где основную часть воспитанников составляли сироты. Чтобы дети с малых лет проникались духом братства, их приводили на тренировки и соревнования курсантов. Если событие ожидалось кровавым, допуск получали только старшие ребята. Поэтому слева от меня расположилась трибуна, состоящая из подростков 15-16 лет. По возбужденным лицам я понял, что событие для них уникальное. Выбором тропы смерти я взбудоражил весь интернат. Если смотр был хоть и кровавым, но привычным явлением, то тропы проводились редко. Это вообще была первой за 5 лет, поэтому не только сироты, но и курсанты 4 курса еще ни разу с ней не сталкивались. Тропа смерти может быть опаснее смотра, наставлял меня Вожеватов. Учебный прокол насылает потусторонних монстров только уровнем, который человек в принципе может одолеть. Там никогда не будет непроходимого противника. Сильному прокол даст посильней, слабому послабей. А тропа смерти статична. Грубо говоря, есть штанга в 200 килограммов. Ты ее поднимешь или нет, здоровяк справится, а легковес не сдюжит. Не потому, что не старается, просто мышц не хватит. Так и на тропе смерти. Там испытания усредненные. Никто под твой вес подстраиваться не будет. Но я не вижу, чтобы вы волновались. Потому, что ты выше среднего. Для тебя тропа легче, чем прокол. Значит, пройду, улыбнулся я. Если Ольгович не вмешается, серьезно ответил Вожеватов. Дело в том, что он магией подобия может усилить твоих противников. Из усредненных они превратятся в крайне опасных. А почему тогда на смотре не усилил? Тех же охотников, например, или навозника. Опусти голем руку, спрятав последнего жука, я бы никогда не пробил панцирь. Потому что твари учебного прокола созданы специально под тебя, пояснил Игнат. Не получится вмешаться. А на тропе смерти запретов нет. Представь, что голем наколдует десяток кувшиночников, возьмет их в охапку, заправит, как следует, и направит струю кипятка диаметром в 10 метров в твою сторону. Да ладно вам, Игнат Олегович, махнул я рукой. Какой-то сверхразум получается. Если Ольгович умеет такие фокусы выкидывать, меня давно бы убили. Вожеватов помолчал. Согласен, силы его не безграничны. Но я тебя предупредил. Он обязательно попытается усилить противников. А я уж буду следить внимательно. Ах, вот оно что. Вот ведь жук. То есть вы так спокойно восприняли тропу смерти, потому что хотите поймать Ольговича, догадался я. Боярин Ермолов, как наживка. Думаешь, плохой план? Хитро улыбнулся директор. Вот ведь умный жук. Хаем, вы правы. И прокачаюсь, и сможем вычислить Ольговича, согласился я с планом Вожеватого. Перед допуском на трассу, нас проверили на артефакты и оружие. Вообще-то тропа смерти допускала использование и того, и другого, но в конце нас ждал купол для слепого поединка. Поэтому мы зашли на старт безоружные. «Почему ты согласился на тропу?» – спросил я Талгата. «Если честно, давно хочу набить тебе морду». Гимаев усмехнулся. Противоречивая энергетика исходила от этого человека. Благородное спокойствие вперемешку с нервной озлобленностью. Смерть родителей так повлияла? Ничего себе, удивился я. Интересно, за что? Так, просто рожа твоя не нравится. Вот и отказался бы от трассы. Мы сразу в купол. Потом ты мне по куполу. Зачем тропа-то? Понимаешь, тут вот в чем дело. Посмотри на школьников. Талгат показал рукой на трибуну с подростками. Обрати внимание, какое соотношение девушек и парней. Только не спеши. Некоторые девушки так похожи на парней, что не отличишь. Я стал приглядываться. Странно. Не понимаю, о чем это он. Я уверенно отличал пацанов от женского пола. Процент, сейчас быстренько подсчитаем. Да такой же, как у курсантов. Подсчитал. Не понимаю, о чем ты. Я повернулся, но Талгата рядом не было. Он уже находился на своей части трассы и начал прохождение тропы смерти, ловко взбираясь на первое препятствие. Вот гаденыш. Я кинул взгляд на трибуну курсантов и заметил, как Юля поднялась со своего места и возмущенно развела руки в стороны. Мол, ты чего, дурак, ждешь? Ладно, признаю. Ловко развел меня Талгат. Значит, любишь покрасоваться? Хорошо, учтем. Добежав до своей части трассы, я зафиксировал факт, что Гимаев не ответил на вопрос о тропе. Зачем согласился? Рабочая версия. Чтобы магией подобия усилить существ и убить меня. Первое испытание напоминало бесконечную гору. Особым заклинанием из земли наворожили два валуна по 5 метров высотой. Казалось, заберись и продолжай путь. Однако поверхность валунов постоянно обновлялась. Получался огромный валик, на котором менялся и наклон, и ландшафт. Мне приходилось взбираться, бежать в гору и даже виснуть на руках, но через минуту гонки я по-прежнему оставался на середине валуна. Первым закончил Талгат. Как только поверхность перестала двигаться, Гимаев достиг вершины. Над обоими валунами материализовались два больших зеркала, формой и окантовкой напоминающих щит. Рядом с зеркалом в красивой чаше горсть камней. Талгат подбежал к чаше и стал кидаться камнями в мое зеркало. Через три попадания оно разбилось, обсыпав меня осколками. Гимаев схватил свой щит и сбежал вниз. Наконец-то мой валун остановился. Достигнув вершины, я увидел разбившееся зеркало, а внизу Талгата, проходящего следующую часть тропы. В большом открытом пространстве по центру возвышалось 4 фонаря. Они стреляли лучами по бегущему Талгату. Однако зеркало Гимаева, поднятое боярином над головой, спокойно гасило выстрелы. Теперь я понял задумку с подсчетом школьников. Талгат отвлек меня для того, чтобы первым успеть к щиту и уничтожить мой доспех. Никакого позерства, только холодный расчет. Хитер, сволочь. Я решил действовать. Схватив камни, я стал кидать их в щит Гимаева. Дело не в юношеской ярости или обидной обидке. Я не уничтожал Талгата. Я защищал свою жизнь. Боярин будет и дальше пакостить. Одно дело пропустить удар в несмертельной дуэли, другое – получить лучом от фонаря. Ой, что-то мне подсказывает, что это совсем не луч солнца золотого. Попадет, так насмерть. Лучше пусть замочит Гимаева, чем меня. Сколько еще испытаний впереди. Сначала я не сообразил и кидал в узкую полоску поднятого щита. После нескольких промахов сменил тактику. Камни полетели в спину Талгата. Наконец, один больно попал в поясницу. Боярин присел и инстинктивно закрылся щитом, показав мне его полностью. Следующий камень разбил зеркало. Тут я получил подтверждение словам Игната. Нам противостояли не разумные твари из прокола, а существа попроще. Фонари стреляли по очереди, только по своему участку и выпускали лучи с одинаковым интервалом. Поэтому никак не отреагировали на то, что Талгат лишился защиты. Сначала этого хватило боярину, чтобы добежать почти до конца участка, а потом его выручил расчет и реакция. Гимаев поймал момент, когда ближайший к нему фонарь выстрелит. Талгат увернулся, запрыгнул на стену и скрылся за ней, тем самым перейдя на третий участок трассы. Перед тем, как выбрать тактику прохождения лучей, я выделил пару секунд, чтобы осмотреть трибуны. Защитной сетки не было, так что все, как на ладони. Народ бушевал, как на футбольном матче. Интересно, на смотре так же было? Я стал выискивать конкретных людей. Юля злилась. На другой стороне трибун сидела взволнованная Берта. За меня тоже переживает? Хм, отметим. Рогнеда что-то энергично говорила Илье. Ее верный Паш смиренно слушал. Букреевы сидели в одном секторе, но не рядом. Я уделил внимание старшему. Он кого-то высматривал на трибуне, вытянув голову. А, он смотрит в административный сектор. Тренер по магическо-рукопашному бою, другие учителя, Шклярская, Сологуб. Стоп, а где Игнат? Уж не его ли потерял Букреев-старший? Опасность я увидел в последний момент. Мне хватило реакции. Я спрыгнул вниз на точку старта, чтобы валун закрыл меня. Дело в том, что все четыре фонаря синхронно выпустили лучи в мою сторону. Вместе. Разом. При том, что я не вышел на открытое пространство второй части тропы. Вот она, магия подобия. Ольгович подключился и выцеливает меня, как муху. Валуны стали медленно уменьшаться. Через несколько секунд магия первого препятствия спадет, и я окажусь в секторе обстрела фонарей. Глава 15. Интересно, кто использует навык? Вместо того, чтобы придумать план спасения, я следил за поведением подозреваемых. Рогнеда, Илья Могила и оба Букреевых смотрели в мою сторону. Шклярская с Сологубом поднялись на ноги, одни из первых сообразившие, какая опасность мне угрожает. Игната по-прежнему не было. Нет, так я ничего не пойму. Умение активировано, приказ фонарям отдан. Теперь Ольгович просто наблюдает. Отложим расследование, попробуем выжить. Над головой пролетели четыре луча. Через пару секунд еще раз, и еще. Фонари начали стрелять, не дожидаясь, пока валун пропадет полностью. Твою мать, только не говорите, что у них бесконечный заряд. Что же делать? Выхода нет, нужно сдаваться. Представляю, как обрадуется Гимаев. По бокам трасса была огорожена двухметровой стеной, за ней ров с водой. Это давало возможность курсантам досрочно покинуть полосу препятствий. Однако начало и конец огорожены сильней. Так как на старте и на финише не было существ, значит, курсанту не нужно срочно эвакуироваться. Вот и построили стену метра четыре высотой. На всякий случай, ее-то я собрался перепрыгнуть, использовав магический навык. Другого выхода не было. Катапульта после утреннего приводнения еще не восстановилась. Фонари заряжены по полной и с такой частотой выстрелов и синхронностью действий непроходимы. Мне не хватит двух прыжков. Слишком большое расстояние нужно преодолеть. Я подошел к стене, активировал прыжок, выставил руки, чтобы ухватиться за край, как почувствовал удар и рухнул на землю. Защитное поле. Только сейчас я заметил легкое свечение. Кто-то установил защитное поле, не дающие возможность выпрыгнуть. Хотя что это я? Не кто-то, а Ольгович. Причем, гад поставил ловушку грамотно. Огорожен только первый сектор трассы. Тут зрителей нет, поэтому никто не заметит. Валуны исчезли. Я увидел, как в меня летят четыре смертельных луча. Прыжок. Увернулся, приземлился. Все. Прыжков не осталось. Валуны исчезли. За спиной 4 метра стены и защитное поле. Кажется, конец. Хотя, нет, есть прыжок. Снова в экстремальной ситуации навык обновился и прокачался. Я почувствовал, что теперь имею в запасе аж 10 прыжков без ограничения в применении. Хоть все подряд можно использовать. Потом часовой откат, но сейчас-то их не 3, а 10. 10 подряд. Тут я дал маху. Так обрадовался прокачке, что первые 3 прыжка потратил на ерунду. Веселые поскакунчики с счастливой улыбкой идиота на лица. А потом дошло, что нужно не уворачиваться, а пройти участок. 3 длинных прыжка подряд, и бесноватые фонари остались позади. Перепрыгнув стену, я очутился на третьем секторе полосы препятствий. В запасе осталось 4 прыжка, на обоих трибунах раздавались радостные крики. «Модест, ты чего так долго? Я планирую надрать тебе задницу до захода солнца. Ты в порядке? Не дождешься, боярин? У Талгата все под контролем. Этот выскочка начинал мне нравиться». Сенсорика подсказала, что Гимаев не врал, заявив, что не нуждается в моей помощи. Более того, юный нахал был уверен, что контролирует ситуацию. Но дело в том, что Талгат Маратович висел вниз головой. Левая нога крепко обвита металлическим тросом, внизу гидравлический пресс с двумя зазубренными валами. Такие раздраконит небольшой грузовик, не говоря уже о молодом теле боярина. Трос рывками опускался, расстояние между головой Гимаева и валами сокращалось. Понятно, задел ловушку. Передо мной открытое пространство, как во втором секторе, только без фонарей. Под ногами ровная сухая земля. Я попрыгал. Нет, никаких звуков. Присматривайся, не присматривайся, никаких меток, никаких различий. Неудивительно, что Гимаев попался и ловушка сработала. Ногу обхватил металлический трос, из-под земли вырос столб, подвесив жертву вверх ногами. Внизу открылось прямоугольное отверстие, в нем зазубренные валы работающего гидравлического пресса. Интересно, чем это испытание легче прокола? Как обойти ловушки? Надеяться на удачу, на запах смазки, на этот едкий, резкий, противный запах. Стоп, запах. Я принюхался. Справа от меня висел Гимаев. Из пресса шел сильный запах вязкой смазки. Перед собой ничего подобного я не чувствовал, однако левее. Я сделал несколько шагов. Точно, здесь опять пахнет. Не так сильно, но ощутимо. Значит, здесь ловушка. Понятно. Однажды резкий запах цитрусовых остановил учебного тигра в бункере, а теперь сенсорика улучшила умение до острого обоняния. Забавно, что другие запахи никак не выделялись. Не было острого нюха собаки. Я чувствовал только один конкретный аромат, исходящий от смазочного материала. И на том спасибо. Не получится, крикнул Талгат, заметив, что я кидаю камешки на предполагаемое место ловушки. Если бы это было так просто, я бы давно прошел участок. Пресс заворожен на человеческое тело, жаль, хотелось бы посмотреть, как ловушка сработает. Тебе точно помощь не нужна, иди, иди, махнул рукой висящий вниз головой Талгат. Увидимся в куполе, самоуверенный перец. Но потону я понял, что у Гимаева есть план. Я вернулся к запаху смазки, надо бы поспешить, неизвестно сколько времени умение будет действовать. Через несколько минут, нанюхав себя столько, сколько не нюхал за всю прошлую жизнь, я оказался у очередной стены. Третий сектор тропы смерти был пройден. Ни одна ловушка не сработала. Перед тем, как перелезть стену, я посмотрел на Гимаева. Он стал натирать ладони об голову. На панику не похоже, значит, готовит заклинание. Когда до валов пресса оставалось не больше 10 сантиметров, Талгат применил умение. Длинный металлический стержень вылетел из ладони боярина и застрял между валами. Пресс загудел. Трибуны радостно закричали. Трос полностью ослаб, высвобождая свою жертву для утилизации. Талгат упал на спину, ударившись о неподвижные валы. Гимаев быстро обвязал трос вокруг стержня и закрыл голову руками. Убежать он не мог, так как металлический трос по-прежнему плотно обвивал лодыжку боярина. Стало понятно, что стержня надолго не хватит. Он спас молодого человека от моментальной мясорубки, но скоро валы провернутся и гидравлика заработает. Так и произошло. Сначала раздался хлопок, после чего наколдованный Талгатом стержень, как зубочистку, заживало внутрь. Гимаев отпрыгнул и благополучно приземлился. На ноге боярина виднелись остатки троса. Хлопок был ничем иным, как звуком рвущегося металла. Перед тем, как исчезнуть в прессе, стержень натяжением разорвал трос. Талгат освободился от его остатков и победно продемонстрировал публике. Та в восторге поприветствовала героя. «Что же ты раньше не применил стержень?» – спросил я боярина. Талгат, запомнив мой путь, полностью повторил его и успешно обошел ловушки. «Чтобы остановить пресс, нужен диаметр раза в полтора больше, чем я обычно применяю». Вот и висел, накапливал. Талгат осмотрел лодыжку. Краснота, потертости и небольшие порезы, но ни перелома, ни вывиха. «Ты-то чего так долго лучи проходил?» «Подумаешь, зеркала лишился. Фонари же предсказуемые». Покувыркался и прошел. Ах, вот оно что. Гимаев не хотел меня убить. Разбить щит на секторе с лучами означало лишь заставить соперника побегать. Хороший боец пройдет испытание и без зеркала. Ай, у меня ничего не меняется, ответил я Талгату. Несколько раз в день меня хотят убить. В этот раз магия контроля разума. Талгат долгим взглядом посмотрел на меня. Я почувствовал, что он насторожился и одновременно засомневался. Ну что, прервал я молчание. Последний сектор. Правда? Гимаев наигранно удивился. Давай дружить, комично произнес он, коверкая слово и делая ударение на букву О. Может, мизинчики друг другу пожмем? Мирись, мирись, больше не дерись. Талгат эффектно запрыгнул на стену, отделявшую сектора, весело посмотрел на меня и подмигнул. Все равно я тебе задницу надеру, и спрыгнул на другую сторону. Нет, этот говнюк мне определенно нравится. Последний сектор тропы смерти разительно отличался от предыдущих. Сначала я даже замер от неожиданности. После открытых пространств с сухой землей под ногами, мы очутились в тропическом лесу. Густая плотная растительность. кустарники, лианы, высоченные деревья. Надо же, их не было видно из предыдущего сектора. Хорошо заворожил Сологуб трассу. Ничего не скажешь. Стоп, Сологуб. Именно Гай Иванович занимался подготовкой тропы смерти. Он мог наворожить защитное поле в начале трассы. А кто у нас специалист по противодействию магии подобия? Я посмотрел на трибуну. Сологуб, как и другие, с интересом следил за нашим прохождением. Ваша взяла, Игнат Олегович. Вы правы, подозрений море, доказательств никаких. Вот ничего себе. В последний момент Талгат увернулся от опасности и на радостях издал победный окрик. Однако саму опасность я не заметил. Вон, на ветках, показал рукой Гимаев. Я пригляделся. Соединив шарнирные глаза в одну точку, на нас смотрел хамелеон. Не надо быть профессором, чтобы догадаться. От ничего себе. Теперь была моя очередь уворачиваться. Злобная ящерица плевалась какой-то гадостью. Я посмотрел на ветку и заметил, как хамелеон исчез. Чего-то подобного стоило ожидать. Полная магическая маскировка. Мы с Талгатом стали осматривать участок, чтобы понять, как проходить испытание, как из стены позади нас с шумом вылетело пламя. Выбирать не приходилось, мы одновременно прыгнули в джунгли. Понятненько, охота началась. Невидимый хамелеон и две его жертвы. Я мотал головой из стороны в сторону, выискивая противника. Талгат же слегка наклонил голову и закрыл глаза. В таком странном положении он пошел внутрь сектора. Не успел я удивиться, как почувствовал резкий запах смазки. Чего? Справа от меня, на высоте 2 метра, вон от той ветки вовсю завоняло знакомым запахом гидравлического пресса. Я увидел, как дернулась голова Талгата. Он наклонил ухо в направлении той же ветки, а потом сделал резкий прыжок в сторону. Слизь, выпущенная хамелеоном, пролетела мимо. Ящерица мигнула, на миг показав свое очертание, и опять исчезла. Запах пропал. Понял. То, что я принял за запах смазки, было запахом опасности. Обонянием я чувствовал опасность. Значит, невидимость хамелеона мне не страшна. Ха. Ну давай повоюем, гаденыш ты мигающий. Перестав бегать глазами по веткам, я сосредоточился на обонянии. Интересно, а как Талгат увернулся? Тоже запах, не успел я предположить, как услышал хруст веток. Гимаев обнаружил хамелеона и в очередной раз избежал летящей слизи. Дальше пошло легче. Дойдя до середины, мы каждый по 5 раз увернулись от снарядов хамелеона. Я все увереннее чувствовал запах, Талгат тоже не испытывал проблем. Я уже решил напрямую спросить Гимаева о его умении, как заметил, что запах усилился. Если раньше это был просто резкий аромат, то теперь завоняло как от логова бомжей в июльскую жару. Не ожидая ничего хорошего, я сразу кинулся бежать, и оказался прав. В спину, как из поливочного шланга, полетела слизь. Хамелеон спятил и начал атаковать по полной. Бегать по плотным джунглям дело, скажу вам, гиблое. Спасало то, что тропический лес был не настоящим и проплешин хватало. Поэтому я носился на максимальной скорости, уворачиваясь от града слизи, льющейся в мою сторону. Ни о каком прохождении сектора речи не шло. Сначала кинулся назад, потом развернулся и, держась стен, где было полегче бежать, понесся обратно. Обезумевшая ящерица, уже совсем не маскируясь, прыгала с ветки на ветку и безостановочно поливала меня слизью. «Чего он к тебе пристал?» — крикнул Талгат. Наступила пауза. «Хорошо, что слизь, в отличие от лучей, оказалась не бесконечной. Автограф просит. Говорю же, я популярен. Я посмотрел на трибуну, зная, что ничего нового не увижу. Все подозреваемые по-прежнему с волнением и интересом наблюдали за нами. Ольгович уже зарядил хамелеона на мое убийство. Сидит теперь, наслаждается. Не успел я толком отдышаться, как ящерица возобновила выстрелы. Понятно, это была перезарядка, ничего еще не закончено. Никакого безвыходного положения, как с лучами. Бегал я с умыслом. Необходимо прокачивать умения, а способ нейтрализации хамелеона обнаружил сразу. Пора применять. Новых навыков не появилось, а дыхалку сбил. Я остановился, прицелился и крикнул инфразвуком в завороженного хамелеона. Получилось. Ожидаемо эффективно, однако удивиться все равно заставило. Ящерица неожиданно лопнула на множество одуванчиков. Крупные зонтики, величиной с ладонь, медленно парили в воздухе, потихоньку разлетаясь. Толпа на трибунах заревела с усиленной силой. «Теперь ты их герой», — сказал Гимаев.